Глава 2. Законы нового мира. Лена пришла в себя довольно быстро. По крайней мере, казалась вполне спокойной, охотно шла на диалог. Впрочем, Викториуса этим показным спокойствием было не обмануть. Он слишком хорошо разбирался в человеческой психологии, чтобы понять, в любой момент у девушки может случиться срыв. Она слишком многое пережила за последние несколько часов. Сначала восторг, веселье, потом испуг, отчаяние и, наконец, надежда, удивление, облегчение. Слишком широкая гамма эмоций, чтобы вот так просто, бесследно исчезнуть. А значит, сейчас с Леной нужно обходиться как можно деликатнее. Она рассказала своему нежданному спасителю все. Про свою жизнь, ночной клуб, про приставших к ней бандитов. Некоторые моменты, впрочем, она и хотела скрыть, дабы не выставить себя в дурном свете. Но в ее состоянии врать было невозможно, особенно тому, кто только что, без малого, спас ей жизнь. Ведь даже если бы те бандиты и оставили ее в живых, как жить дальше после того, что они с ней сделали бы? Викториус не понимал многое из рассказа девушки. Для его мира это было непривычно, совсем другие обычаи, другая культура. Но в целом суть все же уловил и сделал соответствующие выводы. С удивлением обнаружил, что может разговаривать на ранее неизвестном ему языке. Нужные слова сами из него выходили, и это наталкивало на мысли о неком замысле. Вряд ли он, Викториус, очутился здесь случайно. То, что он попал в некий совершенно иной мир, было бесспорно. Ни одна известная ему держава не обладала даже похожей культурой. А вот находится ли эта страна в неизведанных землях, либо же вовсе в каком-то ином измерении, пока что было неважно. Стоило просто принять как данность другой мир с другими законами. Зачем его сюда забросили? Вероятно, есть какой-то божественный замысел, хотя и в богов Викториус, по правде сказать, верил слабо. Но уж слишком много совпадений. Воскрешение после смертельной раны в ином мире, чудесное изучение языка, да еще и встреча с Леной. Судя по ее рассказам, случается здесь такое далеко не на каждом углу. По преданиям, когда-то в его мире жили могучие колдуны, которым, вероятно, было под силу подобное перемещение. Но последние 1000 лет ни об одном колдуне не слышали, а сказания о них были лишь мифами сомнительной достоверности. Викториус, будучи человеком неглупым, не стал рассказывать Лене свою истинную историю, ограничившись на вопрос «откуда ты?» уклончивым ответом «издалека». Девушка была в крайне неустойчивом состоянии, чтобы нагружать ее фантастическими подробностями его появления. Возможно, он и расскажет ей, но позже. Сейчас же остается улавливать крохи информации, собирая их в единый пазл знаний о новом мире. «Лена», — обратился Викториус, — «то, что эти бандиты делали, это карается законом твоей страны?» «Ну да, карается», — ответила девушка, уже не удивляясь порой таким глупым вопросам своего спасителя, прибывшего, по всей видимости, откуда-то ну очень издалека. «Тогда нужно сообщить об этом вашим блюстителям закона». «Кому? Ментам, что ли? И ты думаешь, они будут что-то делать?» Залилась Лена новой серией удивлений, впрочем, быстро вспомнив про некоторые странности своего нового знакомого и пояснив. «Наши, как ты выразился, блюстители закона, блатных не трогают. Последние им платят деньги за то, чтобы спокойно жить, а значит, искать они их точно не станут». «А куда в таком случае смотрит ваше правительство?» Эти блатные, как я понял, бандиты. Само их существование подрывает авторитет правителя и страны в целом. «Да они все там друг с другом завязаны», – констатировала девушка, как будто объясняя ребенку всем известную истину. «Завязаны?» – переспросил Викториус. «Ну, заодно, другими словами. От блатных получает и полиция, и правительство, и всех это устраивает. Ну, кроме людей, конечно же». «Хорошо, если все так, как ты говоришь, и все об этом знают, то почему же люди не восстанут и не свергнут преступное правительство?» «А толку? Восставали уже. На место прежних приходят новые и начинают делать все то же самое. Ты пойми, Вик, не знаю уж как там у тебя, а у нас человек с деньгами всегда выше закона. И никто его не тронет, пока эти самые деньги не закончились. Мне сейчас нужно из города уехать, подальше от этих блатных. Да и тебе тоже не мешало бы. У них на машине наверняка регистратор стоял, так что твое лицо они знают». «Ты предлагаешь бежать от них?» – искренне удивился Викториус. «Мы ничего дурного не сделали. Так почему нам бежать от кучки бандитов? Разве не наоборот должно все быть?» «Ты как малое дитя, Вик», – усмехнулась Лена. «Я же тебе говорю, никто этих блатных искать не будет, а вот они нас очень даже. Бандиты такого оскорбления не потерпят, они весь город перевернут, чтобы нас найти и наказать. Так что с утра нужно уехать за город на пару месяцев, а может и вовсе навсегда». «Хорошо. Давай сделаем так», – улыбнулся Викториус. «С утра мы пойдем в вашу эту полицию, все им расскажем, а уже от них сразу уедем за город. Договорились?» Еще немного поупиравшись, девушка все же согласилась, хотя и с явной неохотой. Викториус же погрузился в свои мысли. Нет, он не верил, что подобное вообще может существовать в любом государстве. Если судить по словам Лены, то страной по факту правят бандиты с деньгами, которые платят за верность блюстителям закона и правительству, вытворяя, что им вздумается, совершенно безнаказанно. Народ же, находясь в подавляющем большинстве, просто смирился с существующей системой, хотя и явно недоволен ею. Люди боятся принять бой, боятся быть первыми, кто восстанет, и терпят все унижения с несправедливостью. И это при том, что здесь сам народ выбирает себе правителя. Титул не переходит по наследству, а значит, теоретически любой человек может занять трон, ну или что тут у них вместо такового. Неужели может существовать такая система с такими законами жизни и с такими людьми, которые охотнее прогибаются под гнетом системы, чем пытаются ее изменить? Нет, такого просто не может быть. Скорее всего, Лена ввиду своей молодости не понимает, как обстоят дела на самом деле, и просто пересказывает байки. В Нумидонской империи тоже было немало небылиц об императоре и его ближайших советниках, которые совершенно не соответствовали действительности. А значит, нужно бы посетить местных блюстителей закона, заодно и узнав этот мир немного лучше. Тем временем они подошли к дому, в котором жила Лена. Это было большое, на 15 этажей каменное строение. Стоит отдать должное архитекторам этого мира. Хотя здание и не отличалось красотой, но только то, что оно не падает, уже чудо. Как успел убедиться Викториус, этот мир намного технологичнее его собственного, и людей здесь живет намного больше. «Вик», – обратилась Лена, поворачиваясь к нему лицом и явно на что-то решаясь. «Спасибо», – произнесла она, поднялась на носочки и поцеловала его в губы. Немного неуклюже, даже по-детски, но искренне. На щеках девушки проступил румянец, а стук сердца стал слышен даже Викториусу. «Это было не обязательно», – произнес тот, впрочем, не отдаляясь от нее. «Вик, ты ведь мне жизнь спас. Они бы со мной такое сделали, если бы не ты». Лена всхлипнула и задрожала. Только от подобных мыслей ее кидало в озноб. Викториус сделал шаг вперед и прижал ее к себе, нашептывая успокаивающие слова. «Все уже позади, их больше нет». С ним было хорошо. Даже когда Лена еще в 17 встречалась с Петькой, высоким качком и профессиональным боксером, ей не было так спокойно. Вик не был похож на эдакого классического брутала, которому все нипочем, но почему-то от него просто веяло уверенностью в собственных силах, и он не оставит ее в беде, даже если соотношение сил будет явно неравное. Схватку этого странного незнакомца с тройкой блатных Лена почти всю пропустила, поэтому о способностях своего спасителя имела крайне смутные представления. Но казалось, будь их даже 10 человек, он бы за нее все равно вступился. Не факт, что одержал бы верх, но вступился, потому что по-другому не может. Они поднялись по лестнице, вошли в квартиру. Подружки Лены, Светы, дома не было, она сейчас за городом у родителей. Так что хоть и довольно скромная, но все же квартирка была в их полном распоряжении. Сразу с порога Лена буквально набросилась на своего спасителя, пытаясь снять с него необычный костюм. Странно, она никогда не была такой импульсивной, но сейчас ее тянуло к этому парню. Тянуло на уровне инстинкта. С ним было безопасно, надежно. Вот он, настоящий мужчина, который не убежит от опасности, не бросит свою женщину в беде, который защитит, жизнь положит, но защитит. Викториус отпрянул, останавливая девушку рукой. На его лице не было угрозы, злости или даже раздражения, но взгляд был твердым, не терпящим возражений. «Лена, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь», – начал он дружелюбным тоном. «На тебя слишком многое свалилось в один день, но давай все же не будем совершать поспешных действий. Иди лучше поспи, завтра с утра мы во всем разберемся». Девушке вдруг стало стыдно. Щеки покраснели еще больше, чем тогда на улице во время того неуклюжего поцелуя. А еще стало грустно. Неужели она ему совсем не нравится? Нет, конечно, Лена не была мисс мира, но все же и дурнушкой ее назвать было нельзя. Она нравилась парням и всегда воспринимала это как должное, но теперь ей просто безумно хотелось понравиться одному единственному. Но похоже, она все-таки наделала глупостей. Вот же ж дура. Мысли девушки метались из стороны в сторону, и казалось, она не сможет уснуть этой ночью. Но усталость все же оказалась сильнее. Да и неудивительно, после произошедшего телу нужен был отдых. Она уснула довольно быстро, едва ощущая, как руки Вика заботливо натягивают на ее плечи одеяло. Утром Лену и Вика разбудил будильник, привычно заведший свою песню о том, что надо собираться в универ. Вот только в универе-то Лена появится еще не скоро, если вообще появится. Если ее будут искать, а она почти наверняка уверена, что будут, первым делом пойдут туда. Убедить Вика в том, что ходить в полицию бессмысленно, не удалось. Он настаивал на своем и был тверд в намерениях, так что девушке пришлось уступить, тем более, что хуже от этого быть не должно. Все необходимое в дороге имущество уместилось в одном большом рюкзаке, который сейчас висел у Вика за спиной. У Лены никогда не было столько денег, чтобы иметь кучу нарядов на каждый день. Так что сборы заняли недолго, и они отправились в путь. К следователю в полиции они попали на удивление быстро. Тот выслушал обоих, слегка удивился манере речи и повадкам Вика, принял заявление и зачем-то попросил немного подождать. Следователь вел себя вежливо и галантно, но Викторию с этим показным сочувствием и обещанием во всем разобраться было не обмануть. Он хорошо разбирался в людях и прекрасно понимал, что местный блюститель закона никого искать не будет. Неужели Лена была права, и этот мир настолько странный? Ждать пришлось полчаса, после чего следователь дал на подпись протокол допроса и отпустил потерпевших домой, посоветовав не покидать город. Сержант Константин Рябов сегодня был как никогда зол. В очередной раз его повышение накрылось медным тазом, хорошо, если вовсе не турнут из органов. Казалось, героическое спасение заложницы, девчонки 14 лет, которую какие-то извращенцы держали у себя на квартире, должно быть отмечено начальством. Рябов уже, как говорится, сверлил дырочки для новых звезд, но сегодня он стоял на ковре у начальства, которое было ну очень сильно им недовольно. Как выяснилось, один из тех извращенцев оказался сыном какой-то шишки, а он, Рябов, при задержании сломал тому пару ребер и разбил нос. Ну а что ему, собственно, было еще делать, если он лез с ножом и никак не хотел сдаваться? По инструкции он имел право вовсе открыть огонь на поражение. И если бы это сделал, да, тогда бы сержанту точно не поздоровилось. Как же он был зол на всех этих приблотненных ублюдков, считающих себя хозяевами мира. Порвал бы прямо здесь, на части. Да никто ведь даже не заступился за него. Друзья называется. Все живут по принципу «моя хата с краю», а потом удивляются, почему страна такая. Тьфу, аж противно. Рябов остановился у кабинета лейтенанта Егорова, местного следователя и своего непосредственного начальника. Нужно отчитаться по форме о прошедшем задержании. Как бы противно это не было. Но Егоров разговаривал по телефону, и сержант решил подождать за дверью. Последняя, к слову, была тонкая, и слова отчетливо доносились до ушей Рябова. «Марат, здравствуй, брат. Это Егоров, узнал?» «Слушай, дело такое. Помнишь, вчера говорил мне про каких-то мудаков, что сына твоему фингалов понаставили? Так вот, они, походу, у меня тут сидят, заявление пишут. Да, конечно, для тебя все что угодно. Насколько? Думаю, да, на полчаса задержу. Но учти, с тебя причитается. Ага, по стандартной, конечно. Все, давай, через полчаса их отпускаю». «Да уж», – подумал Рябов. И этот хмырь с блатными затесался. Он вспомнил парня с девушкой, которые сегодня приходили писать заявление. Неужели это они отметелили сынишку Марата, известного в округе вора, крышующего наркобизнес? Может, предупредить ребят? Всплыла у сержанта мысль, но тут же его передернуло от нее. Совсем что ли идиот? Жить надоело. Да ни один здравомыслящий человек не станет связываться с блатными. Кто он такой, сержант Костя Рябов, чтобы ввязываться в подобные темы? Нет, лучше уж быть тише воды, да ниже травы. И, быть может, когда-то его все-таки повысят. Он подошел к двери, натянул на лицо угодливую мину и вежливо постучался. Вик и Лена покинули полицейский участок и сразу направились в сторону автовокзала, чтобы сесть на ближайший автобус и уехать из города к Лениной бабке в деревню. Но стоило им свернуть за угол и оказаться в безлюдном переулке, как путь им преградил черный джип, из которого выскочили четверо. Викториус сориентировался мгновенно, он даже ожидал чего-то подобного. Уж больно довольным было лицо следователя, когда они уходили. И эта эмоция, в отличие от предыдущих, была как раз настоящей. Машина еще не остановилась окончательно, как он пихнул Лену назад, за пределы будущего поля боя. Ринулся вперед, сходу впечатав открытую дверь в лоб вылезающего бандита. Подсечка и завершающий удар ногой по шее падающей туши. На этот раз его удары не столь эффектны, они скупые, мимолетны, но действенны. Противники с одной стороны машины временно обезврежены, но двое оставшихся уже обходят авто и берут Викториуса в клещи. Тот отскакивает назад, достает из-за пояса пистолет, взятый вчера у главаря бандитов. Не без труда, но ему удалось понять, как работает это оружие. 3 выстрела в направлении противника и ни единого попадания. Да, понять, как работает и успешно применить разные вещи. Сильная отдача бьет по руке, не давая прицелиться, да и траектория полета пули выглядит прямой линией, а не навесной дугой, как в случае с привычным Викториусу арбалетом. Впрочем, даже такая стрельба дает результат. Бандиты отступают и прячутся за авто. Тем временем Викториус буквально подхватывает Лену и вместе с ней устремляется прочь, ныряя в один из многочисленных дворов. В рукопашной схватке, без сомнений, он бы победил этих увольней, но они могут достать свои пистолеты. А учитывая также беззащитную Лену, не обладающую столь быстрой реакцией, лучшим решением будет все же отступить. Поначалу Лена бежала сама, но вскоре начала задыхаться и останавливаться, так что Вику пришлось нести ее на руках еще пару километров. И лишь спустя 10 минут бешеной гонки, окончательно убедившись, что погоня отстала, Викториус перешел на шаг. «Ну что, убедился, как работают наши блюстители закона?» – выпалила Лена уже, когда они добрались до заветной деревни. Впрочем, без злости. Злиться на человека, дважды спасшего ей жизнь, она не могла. «Неужели у вас действительно все так плохо?» – задал Вик риторический вопрос, сам витая где-то в своих мыслях. «Вик, просто поверь, вон те блатные, что на нас напали, они и есть власть, им все сходит с рук, потому что у них есть деньги. И что, все, кто занимает хоть немного значащую должность, творят беззаконие?» «Нет, ну почему же все?» – не согласилась Лена. «Есть, конечно, и честные, но они не могут идти против всей системы, понимаешь? Их просто задавят. Остается следовать негласным правилам, закрывать глаза на многие вещи. Такова жизнь, Вик, по крайней мере у нас». «Это я уже понял. Но что не могу понять, так почему честные люди, которых большинство, ничего с этим не делают? Любой преступный режим можно свергнуть, создать справедливые законы, справедливую систему. Или, по крайней мере, защищать самого себя и своих близких от беззакония. Так почему все сидят на месте и ничего не делают? А кому охота рисковать жизнью ради какой-то там абстрактной справедливости? Ты пойми, Система жестко давит любого несогласного. Вот ты вчера пошел против системы, спас меня, и сегодня же нас пытались убить. Именно убить, они бы в живых никого не оставили. Лучше умереть в бою, чем жить бесправным, уверенно заявил Викториус. Это для тебя лучше, вспылила девушка. Откуда ты вообще такой взялся и зачем спас меня? Я ведь тебе даже не нравлюсь. Вот бы и не вмешивался, и пусть они сделали бы, что хотели, никому не было бы и дела до этого. Вик подошел ближе и примирительно положил руку на плечо девушке, но та отдернула его. Похоже, настал тот самый момент. Лена, я могу рассказать тебе все как есть, но ты должна пообещать дослушать до конца. Девушка согласилась, немного придя в себя после мимолетной истерики. И Викториус рассказал ей все, без утайки. Рассказал о своем мире, о последней битве, в которой был смертельно ранен, и о том, как сюда попал. Поначалу Лена думала, что тот шутит или просто издевается над ней. Но Вик умел убеждать. Он показал ей свою одежду, которую сменил этим утром на ту, что нашлась в квартире Лены. Рассказал об отличительных знаках, показал несколько орденов и поведал, как их получил. Такой рассказ нельзя было придумать на ходу, и, похоже, Лена поверила. «И что?» – начала она после получасового молчания. «Твой мир, он настолько справедливый?» «Сложно сказать», – неопределенно заметил Вик. «У нас, как и здесь, есть бандиты, разного рода подонки, продажные чиновники и все в этом духе. Без них не обходится ни одно общество. Но там люди могут себя защитить и делают это. У нас есть законы, и они действительно работают. Если, к примеру, какой-то дворянин решит отобрать что-то у крестьянина, то последний имеет право защищаться, и его не покарают, если тот убьет дворянина. Но самое главное, крестьянин готов в случае чего защищаться, стоять насмерть за себя и свою семью, а не покорно склонять голову в ответ на унижение. И поэтому иной дворянин 1000 раз подумает, прежде чем нарушить закон. Среди блюстителей закона у нас тоже есть преступники, но они вынуждены скрываться, ведь узнай начальство об их делишках, наказание будет суровым. А еще у нас есть рыцари, которые живут по законам чести и готовы вступиться за слабого. В нашем мире хватает несправедливости, хватает насилия, но люди готовы сражаться, не жалея себя, потому что понимают, мириться с этим нельзя. Лена присела на кровать, опустила голову и задумалась. Но мысли ее были вовсе не о справедливости обоих миров. Они были об одном единственном человеке, который зацепил ее сердце сильнее, чем кто-либо еще. Викториус подошел ближе, присел рядом и обнял девушку за плечи. «Лена, ты мне нравишься, правда. Просто вчера я не был готов. На меня очень многое свалилось. Новый мир, новые законы, новая жизнь. Все было непривычно, да и сейчас тоже не все понятно. Но, похоже, мне придется жить в этом мире, и ты единственная, кому я могу здесь доверять». На этих словах он убрал непослушный локон волос Лене за голову и поцеловал. Та ответила, и казалось, не было больше ничего, кроме них двоих. Лене было хорошо. Она была счастлива, как никогда. И счастье это не омрачали ни бандиты, устроившие на нее охоту, не то, что ее избранник оказывается выходец из другого мира. Казалось, все это мелочи, и стоит Вику щелкнуть пальцами, как проблемы тут же исчезнут. Лена, привыкшая всегда полагаться лишь на себя, потому что не на кого было положиться, ощущала себя так странно, так легко. Кто же ты, Викториус Прайд Санфлавий, большой ребенок, не понимающий законов жизни и стремящийся к невозможному? Или дети – это все остальные, не способные понять элементарных вещей? За его спиной было безопасно, уютно, но в то же время страшно. Страшно, потому что он не отступит от своих идеалов и будет сражаться до победного конца. Это в нем пугало и восхищало одновременно. Наступило утро. Викториус стоял на небольшом пригорке и любовался лесной чащей. Природа всегда успокаивала его, приводила мысли в порядок. Он попал в новый мир со своими непонятными для него законами и даже успел обзавестись дорогим человеком. Что же делать дальше? Воспользоваться шансом на вторую жизнь, не просто жить, смирившись с системой, или попробовать ее изменить? Увы, ответ для него был очевиден. Викториус не может жить в мире, в котором бандиты диктуют законы остальным, оставаясь при этом выше таковых. Но что может он, один единственный иномирянин, против огромной системы? Шансов, возможно, и мало. Но они все же есть, ведь любой механизм, особенно неестественный, преступный, можно сломать. Боги, провидение или судьба, да не важно, кто именно послал его сюда, важно другое. Это не просто так. Не просто так ему, Центуриону Викториусу Прайду, дарована вторая жизнь. Он вступит в бой, как делал уже не раз, и сделает все ради победы.